Глава 5. Нет, зря Алиса обозлилась на брата и решила, что имя ему Витька, а не гордый Виктор. После косноязычных слов сестры о теплой воде, которой хоть рану странному существу, попавшему в жуткий капкан, промыть надо бы, он побежал в кухню. Пока Лула похныкивала издалека от ужаса, глядя на молодого мужика, валявшегося на полу, брат притащил тот самый чайник, с которым удобно бегать за водой, тот кусок гобелена, который они использовали как полотенце, и веревки. Только была Алиса открыла рот, спросить, а они-то к чему, как сама сообразил Виктор прав, на все 100. Если это существо раньше было собакой, волком, то оно не помнит, кто к нему подходил и помог избавиться из страшного плена. А значит, оборотень может кинуться на них. Еще неизвестно, как он вообще относится к людям, а вдруг в штыки воспринимает. Новая реальность, блин. Лучше связать его хоть немного, чтобы в первые минуты пришел в себя, уяснил обстановку, а потом развяжем, сквозь зубы процедил Виктор. Оглянувшись на попискивающую девицу, еле видную в темноте, он разорвал недавнее полотенце и бросил на неподвижное тело его часть, побольше, закрыв стыдное место. Затем брат подтолкнул тело оборотня лечь чуть боком, отвел ему руки назад и начал наматывать на его запястье веревки. Алиса же устроилась у ног молодого мужчины, пододвинула к себе ту пораненную и принялась отмывать ее. Потихоньку лила воду прямо на пол. «Ничего ему пол-то до утра не сделается!» И сразу вытирала или промакивала уменьшившимся куском полотенца все, что намокало в ране. Лула дикими глазами посмотрела на нее, типа «Госпожа, и чем занимается?» А потом присоединилась. Тоже присела и стала эту ногу держать, чтобы удобнее было над ней колдовать. А Алиса про себя хмыкнула. Лула вообще-то из так называемой мелкопоместной семьи. Значит, с детства по хозяйству работала, и многие дела по нему должна знать очень хорошо. А брат тем временем смотался куда-то наверх. Легко сказать, отмыть грязь с ноги. Вокруг темнотища, предметы еле виднеются, и что-то подсказывает, что эта тьма еще не предел, что будет еще кромешней. И Алиса постепенно начала проникаться небольшой паникой. Где она оставила подорожник? И был ли он чистым, когда она собирала его? Еще смущало окно в холле. Пусть узкое, но оно по цвету отличалось от той тьмы, которая медленно воцарялась в помещении. А если кто-то заглянет в это окно? Неизвестно, как Лула, хотя чего неизвестно, опять визжать начнет. Так вот, Алиса немного побаивалась, что она сама орать не тише будет, если неожиданно за окном узреет какое-нибудь страшилище. Куда так надолго отлучился брат? Что он там делает наверху-то? Надо было ему сказать, чтобы он... Руки замерли. В темноте Алиса разглядела, что и Лула быстро подняла голову, прислушиваясь к тому, что происходит наверху. Впрочем, прислушивалась белобрысенькая недолго. Только замерла и тут же шмыгнула к Алисе поближе, чтобы чуть не прижаться к хозяйке. Ты еще за руку. Ладно, за плечо схватила. А сверху отчетливо доносились стук, едва слышный, и краткий грохот, а потом даже скрежет. Спину обдало ледяным холодом. Не дерется ли Виктор с прорвавшимися в дом измигуном? Аж рот открыла, напряженно вслушиваясь. И как будто в насмешку долгая беззвучная пауза, после чего внезапно раздалась целая череда необъяснимых звуков. Что-то очень тяжелое, по всем впечатлениям, резко шлепалось, а потом слегка шипело. И тишина. Потом все повторялось 3 или 4 раза. «Да чем он там занимается? Хоть бы предупредил сначала!» Чтобы не психовать в ожидании, пока брат спустится или не спустится и не объяснит, что он там делает, Алиса прошептала. «Лула, ты помнишь, куда положила травы?» Теплый шепот торкнулся в ухо. «Помню. Сумеешь дойти и взять подорожник? Надо облепить рану листьями, а потом завязать ее. Сумеешь найти?» «Искать не надо, я помню, но идти на кухню сейчас?» «Тихо, тихо, успокойся», – вздохнула Алиса. Она злилась на себя, что не прихватила с собой никакого прутика, чтобы поджечь его и быстренько сбегать на кухню при махоньком свете, не привлекающем внимания уличных страшилищ, как надеялась она. Но тут же, обернувшись к окну, поежилась. Но нет, лучше пока не надо зажигать даже искорку. Вот утром надо бы обсудить ситуацию и продумать все на время следующих вечера и ночи. Тогда скажи, где ты их оставила? На том столе, где много посуды. Кажется, Лула говорит о мощном и высоченном буфете, состоящем из нижнего закрытого шкафа и открытых полок на нем. Именно на столешнице, на полке закрытого того шкафа, и стояла основная посуда, которую Алиса надеялась вымыть после похода по тупиковой дороге из дома. «Девчонки!» – прошептали сверху, а потом слегка ругнулись. «Дамы, это я!» «Хорошо, хоть так предупредил!» – проворчала сестра и, прислушавшись и сообразив, что он подходит ближе, уже не шепотом, а тихо спросила. «Виктор, чем ты гремел в том коридоре?» «В той части дома?» «В коридоре. Всего одно окно», – объяснил брат, садясь рядом с ними на корточки и, кажется, пытаясь разглядеть оборотня. «Я закрыл его ставнем, а потом, на всякий случай, повесил на него же покрывало, чтобы уж совсем плотно прилегало и чтобы с улицы не было видно ни малейшего проблеска света». «А что там такое шлепало?» «Я на нас всех матрас вытащил из спальни. 4 штуки. 2 оставил возле твоей спальни, другие – около лестницы для меня и этого». Будем спать в том коридоре, чтобы не бояться, что к нам в окно заглянут. А уж завтра я перед закатом везде по спальням все окна закрою. И будем так всегда перед сном делать. 4? Для этого тоже? Конечно. Не выгонять же из дома к этим в ночь. Да еще раненого. Кстати, о раненом, вспомнила Алиса. Лула одна идти боится. Проводи ее в кухню. Пусть возьмет для оборотня подорожник для перевязки. А еще, даже не знаю, засомневалась она. «Я сама-то сейчас не вспомню, но...» «Кончай болтать», – велел Виктор. «Говори конкретно». «Тебе хорошо придираться», – в полголоса возмутился Алиса. «А как такое сказать, если...» «Ну ладно, надо найти для оборотня одежку. Замерзнет голышмя. Все наши травы впустую будут. Да и ему, небось, самому неудобно будет перед нами, когда в себя придет». Договорив, она услышала короткое хихиканье смущенной Лулы. «Могу своей поделиться», – предложил брат. «У меня там тоже сумка нехилая такая. Может, и найдем что-нибудь на него». «Ага, сейчас», – с сарказмом ответила сестра. «Ты как будто не видел его плечи. Не влезет он ни в одну твою одежку». «А что тогда искать?» «Ну, какой-нибудь кусок ткани, который он сумеет обернуть вокруг себя и подвязать на поясе». «Это ты приключения Геракла, что ли, вспомнила?» – подозрительно спросил Виктор. «С другой стороны», – проворчал он, поднимаясь с курточек и помогая встать Луле, нащупав ее руку. Они ушли, а девушка вдруг задумалась. Прошлую ночь они спали, спрятавшись за камином и боясь только гипотетических разбойников. Но ведь и правда ничего не было, но сейчас. А что, если Лула про измигунов всего лишь придумала? Точнее, если ее рассказ – это сплошные здешние байки про нечисть. А на деле никого нет». Напугала своим страхом, а они поверили. А они тут трясутся, психуют, готовятся к страшному. Она машинально выжила тряпку в сторону и вновь приложила ее на рану оборотня, промокнуть ее. Тоже дурацкая ситуация. Не видя самого рассечения, пытаться излечить его или хотя бы не допустить инфекции. И оцепенела от чуть слышного, хрипловатого шепота снизу. «Госпожа, благодарствую за помощь». Пришлось посидеть немного, чтобы успокоить затрясшиеся руки, да и с голосом совладать, чтобы предательски не дрожал. «Ты очнулся? Давно?» «Не знаю. Вы заговорили о травах с той девицей». Наверное, ему было тяжело говорить, так что оборотень прервался. А Алиса стала лихорадочно вспоминать, не сказали ли при нем чего лишнего. «Нет, потому что рядом всегда была Лула». А при ней брат с сестрой помалкивали о своем происхождении в этом мире. Поэтому она прошептала. «Ты знаешь, как зовут всех нас. А как звать тебя?» «Кун, госпожа». «Кун? Та девушка Лула сказала, что в этом лесу есть чудовище. Измигунное». Алиса озадаченно примолкла. «Значит, это не фольклорные байки и легенды?» «Мы с братом здесь со вчерашнего дня и многого не знаем. Измигуны и правда опасны, как про них говорят». «Они хуже того, что вы о них слышали», – прошептал Кун. «Поэтому я и благодарен вам. Я попал в охотничий капкан. Попал очень неудобно. Мог бы сам открыть его челюстями, но лежал так, что извернуться и держать их не получалось. Я распрощался с жизнью, приготовился к более медленной смерти и вдруг оказался в лесном доме. Это чудо. Госпожа, если в этом доме есть оружие, я готов стать вашей охраной». Слушая его, Алиса все больше и больше недоумевала. Неужели он не понимает? Пришлось объяснить. «Кун, это хорошо, что ты хочешь помогать нам, но пока мы тебе не доверяем, о каком оружии для тебя может идти речь?» Секундная пауза, а потом послышался странный звук, словно оборотень пытался бесшумно шипеть, но получался у него лишь прерывистый шелест. И только когда непонятное шипение закончилось, Алиса догадалась, что Кун беззвучно смеялся. «Госпожа, но вы уже доверяете мне?» Вновь раздался шепот с пола. «А если не доверяете, то придется довериться». И добавил нечто совсем обескураживающее. «Не бойтесь, госпожа». И снова тишина. И в этой тишине жесткие пальцы осторожно обхватили запястье Алисы, легонько пожали его и снова пропали. Чего девушка о себе не знала от слова «совсем», так это то, что она обладает железной выдержкой. Не заорала, не вскрикнула, не дернулась. Только ошеломленно сидела в кромешной тьме и страшилась пошевельнуться. Но ведь Виктор связал ему руки. Голос рассудка с бесконечным терпением напомнил, что брат не умеет вязать узлы по-настоящему. Городской пацан. Время его воспитания и жизни – 21 век. Зачем ему это умение на улицах современного им города? Так что Кун прав. Будь он им врагом, он давно бы мог сделать с ними что угодно, даже несмотря на травмированную ногу. «Алиса!» При чужих Виктор звал сестру именно Алисой. Не вставая с пола, она откликнулась. «Я здесь, идите на голос!» И непринужденно добавила, предупреждая. «Мы с Куном ждем вас!» «Чё? С кем?» – изумился брат, а Лула простецки охнула. Но чуть позже выяснилось, что в их ситуации миролюбивый оборотень – это здорово. Едва только утихли страсти из-за того, что Кун играючи освободил свои руки от веревки, как оборотень сообщил, что замечательно видит в темноте и может сам заняться раной, если ему дадут тот самый подорожник и сухие и чистые тряпицы. Но в первую очередь он оделся. Виктор и Лула в самом деле нашли довольно большой лоскут жесткой ткани. Алиса подозревала простыню или что-то в том же роде. И Кун сумел воплотить в жизнь предложение Алисы одеться в нечто вроде древнегреческой туники, прорезав в середине лоскута отверстие для головы, а затем подпоясавшись той же веревкой, которой его связывали. И лишь потом обработал и перевязал рану. С пола встал сам, не дожидаясь и не прося помощи. «Не надо бы тебе сейчас много двигаться», – с тревогой сказала Алиса, слушая неровную походку Куна, который пробовал шагать. «Нога у тебя хоть и не сломана, но кость-то задета очень сильно». «Госпожа, я благодарен вам за участие ко мне, но все, что вы сказали, относится к человеку. Оборотни, напротив, исцеляются быстрее в движении». И тут же попросил выпустить его во двор. Алиса решил, что по нужде. Но Кун сказал, что хочет убедиться, что свет из коридора, в котором Виктор закрыл окно ставни, не виден с улицы. А потому молодой господин пусть идет в тот коридор и ненадолго зажигает в нем хоть свечу, хоть факел. «Я вижу две причины отказать тебе», – проговорила Алиса во тьму. «И первое, ты сам говорил, что из Мигуны...» «Они все еще идут сюда», – нетерпеливо прервал ее оборотень. А когда впервые появляются близко к дому, где есть для них добыча, лесная прорицательница начинает петь сторожевую песню для живых. Но ведь вы еще не слышали ее? «Ой, правда», – прошептала Лула. «Прорицательница пока еще молчит». «Но тогда из Мигуны, может, еще и не придут?» – растерянно высказал Виктор. «Запах живых они чуют издалека». Судя по странно пропадающему и вновь возникающему звуку реплики, оборотень покачал головой. «Поэтому выпустите меня побыстрее, пока есть время, и неплохо бы найти для меня хотя бы топор». «Но факелы!» – в замешательстве начал было Виктор и замолк. Алиса услышала с того места, где он только что стоял, неуверенные шаркающие шаги мимо них. Потом раздался какой-то множественный шелест и тихий треск. «Будет вам факел!» – проворчал брат, явно повернувшись к ним спиной. Припомнив, что там такое, Алиса улыбнулась. Виктор, не зная, где взять свечи или факел, воспользовался волокушей, от которой и отломал несколько веток. Или он сломал утренние веники для уборки, которые они оставили возле двери. Не все ли равно, только бы он был осторожен в коридоре с огнем. «Кон!» – позвал Виктор. «Подай голос, чтобы я подошел к тебе». «Лучше я сам подойду», – предложил оборотень и спустя секунды хмыкнул. «Хорошее оружие, Дан Виктор, спасибо». «О чем это они?» «Виктор отдал ему топор, но откуда он его взял?» Вскоре шаги брата затихли, когда он ушел на второй этаж. «Госпожа, закройте за мной дверь», – тихо напомнил оборотень и захромал к входной двери. Вытянув руки, прислушиваясь к его шагам, Алиса неуверенно пошла за ним. Когда наткнулась на дверной косяк, стало легче, потому что появилось примерное представление, какое пространство ей надо проходить. «А почему ты думаешь?» – начала она и сбилась. «Нашлась. Почему ты хочешь, чтобы я закрыла за тобой дверь?» И поняла, что вопрос глупый, но Кун смеяться не стал. Наверное, вспомнил, что она ему говорила о второй ночи в этом доме. «Ходить мне пока трудно. Если прорицательница запоет рано, сюда могу не дойти». И после этих жутких слов он, кажется, переступил порог. На ощупь Алиса снова закрыла входную дверь и все так же медленно, шаркая, вернулась в холл. Прислушалась к боязливой тишине и негромко позвала. «Лула?» Темнота откликнулась робким. «Госпожа, я сейчас дойду до тебя и возьму за руку, и мы вместе сходим на кухню. Этот оборотень сильно хромает, а значит, идет не так быстро. Пока он дойдет до торца дома и обратно. Лула, скажи хоть слово, мне кажется, я иду мимо тебя». «Я здесь, госпожа, иду к вам навстречу». «Умница. Ага, встретились, идем. Хочу перенести из кухни на второй этаж чайник с кипяченой водой и кастрюлю с супом. А пока я ищу их, ищу посуду. Возьми ведро под грязную воду. Помнишь, мы грибы резали? Бросали ненужную часть. И сходи с ним в чулан. Поняла меня, Лула?» «Поняла, госпожа». С отчетливым облегчением откликнулась девица, шагая рядом и спотыкаясь точно так же, как и Алиса. Потом они вышли из кухни, нагруженные водой, едой и посудой. Ложками, чашками и тарелками. Последнее, как предполагала Алиса, нужно будет только для Куна. Успели дошаркать до второго этажа. Здесь Алиса чуть не заплакала при виде света, горящих веток в руках Виктора. А он обрадовался другому, бросился к ним, помог поставить принесенное на вытащенный из спальни стул, после чего вручил горящие ветки Луле и велел поджигать одну за другой, а сожженные класть на странный металлический квадрат, размерами близким к противню. Удивленная Алиса немедленно спросила: «Что это?» «Фиг знает», – безмятежно ответил брат. «Я подумал, он хромой. Пока доплетется до торца, успею сбегать на чердак». Алиса промолчала, но сообразила, что оружие, переданное оборотню, наверное, тоже с чердака, но не удержалась от нового любопытства, глядя, как Лула держит ветки, стоя у окна, а Виктор решительно шагает к лестнице. «А почему ты отдал ей огонь?» «Пока есть время, хочу закрыть два окна в холле». «То есть через 10 минут у нас будет освещенный холл? Ура!» Слух она этого говорить не стала, а еще быстрее побежала за братом. В свете, пусть и лихорадочно дергающимся. Руки у Лулы все-таки дрожали. Здесь внизу снова задвигались еле-еле, пока брат шел к первому, ближайшему окну. Невидимому сейчас на улице стояла безлунная ночь, а Алиса направилась к входной двери, которую сразу открыла. Если было сказано, что какая-то лесная прорицательница должна предупредить о появлении измигунов, то какое-то время держать дверь открытой для Куна можно без опаски. Честно говоря, хоть и была девушка напугана, но до сих пор слабо верила, что им угрожает чуть ли не сказочная опасность. Потому-то сейчас и стояла, слушаясь в темноту двора и в потрескивание и погромыхивание в холле. Шагов Куна она не услышала. Он же босой. Это в доме можно услышать, как он хромает. А здесь, госпожа, я иду, прошептала темнота. Даже по походке, по звукам шагов, было ясно, что оборотень устал. Да и раненая нога, наверное, болит. Он же хоть и бережет ее, но постоянно опирается на нее. Сказать, виден ли свет на втором этаже с улицы, он не успел. Только перешагнул порог. Алиса теперь слышала шлепанье босых ног по деревянному полу. Только Алиса приготовилась закрывать-запирать дверь, как оба обернулись ко двору. Неизвестно, как оборотень, но на девушку словно накинули ледяную паутину, сковавшую ее совсем близко в лесу, который начинался дорогой к перекрестку, пронзительно закричала женщина. Ее крик был таким надрывным, что Алиса стояла, забыв дышать. Женщина замолчала. Из холла раздались поспешные шаги. Они были слышны, потому что сени Алиса не закрыла. Кажется, именно в дверном проеме сеней и остановился Виктор, чье тяжелое дыхание сестра слышала так, словно он стоял за спиной. «Кто это?» – наконец выдохнул он, а женщина снова закричала. Но теперь Алиса, ожидавшая этот крик, услышала в нем совсем не те интонации, какие должны звучать в крике того, кого убивают. Эта женщина кричала так злобно, как будто ее обидели, но у нее есть силы отомстить обидчикам. И она не просто злилась, она взывала к кому-то или чему-то, что могло, нет, не помочь ей, а опять-таки отомстить за нее. Но постепенно ее крик обрел другой тон. По громкости он оставался прежним, но теперь неизвестная словно оплакивала и не себя. «Прорицательница!» – выдохнул Кун и втолкнул Алису в сени, захлопнул за собой дверь в дом. «Дальше я сама», – дрожащим голосом пообещала Алиса. «Я знаю, как закрыть». «Я второе не успел», – негромко сказал Виктор. «Что второе?» – быстро спросил оборотень. Узнав, чем занимается в холле младший брат госпожи, Кун тут же захромал вместе с ним ко второму окну. Алиса схватила кочергу и вставила ее в пазы засова. Подергала, убеждаясь, что кочерга сидит крепко, и осторожно в темноте вернулась в холл, закрыв за собой двери и в сени. Прислушавшись, она поняла, что мужчины уже занимаются окном, и, снова вытянув руки, чтобы не наткнуться на что-то невидимое, пошла к лестнице. Крика прорицательницы она больше не слышала. Может, запертые двери не позволяли, может, прорицательница замолчала. «Что за прорицательница? Я сначала думала, что это птица какая-нибудь, но ведь я точно слышала, что кричала женщина. Почему Кун так рьяно, несмотря на раненую ногу, помогает нам? Дур ты, Лиска, он не нам помогает, а себе, если учесть, что он поневоле теперь будет ночевать в этом доме». Добравшись до второго этажа, пошла на свет очень быстро. Помнила, что веток брат оставил Луле очень мало. Белобрысая обрадовалась появлению госпожи, так будто и не чаяла ее уже увидеть. «Можешь положить ветки на эту железку», – скомандовала Алиса и огляделась. «Интересно, где здесь могут быть факелы или свечи?» «В конце коридора около лестницы есть навесной шкафчик», – несмело сказала Лула, присаживаясь с последними ветками возле железки. «Может, там хранятся?» Алиса не стала скрывать, что ей так же страшно в темноте, как и белобрысой, что именно потому она помчалась к этому шкафчику. Лула оказалась права, и поднявшихся на второй этаж мужчин встретили небольшим, но освещением из двух свечей на столе из того же оставленного на полу железного квадрата, вокруг которого все четверо и уселись. «Кун, ты, наверное, голоден?» – спросила Алиса. «У нас есть немного мяса и грибной суп. Суп ты будешь вряд ли, а вот...» «Начну с супа», – спокойно сказал оборотень. «И если вам не жаль мяса, с благодарностью приму и его». Пока Кун торопливо пожирал предложенное, он говорил. Но так, что у Алисы, например, не было отторжения. Не хотелось отсесть от оборотня подальше. Если он и говорил, то только проглотив то, что ел. Она раздала Луле и брату по небольшому бутерброду, налила им чаю. Ужин получился сытным, пусть не слишком роскошным. «Не бойтесь за мясо», – сказал оборотень. «Завтра перед уходом мы с вашим братом сходим на охоту. Я научу Дана Виктора охотиться на дичь. Насколько я понял, молодой господин охотиться не умеет». «Не то чтобы не умеет», – замялась Алиса, пока Виктор, прикусив губу, дулся на слова оборотня. «Просто не было повода. Мы долгое время жили в городе», – осторожно закончила она, косясь на Лулу. А вдруг удивиться городу во весь голос. Но девица была занята бутербродиком и промолчала. Или она не знала о жизни своей госпожи? Оборотень съел суп и принялся резать кусок мяса, поглядывая на лепешку, разломленную на несколько частей. «А почему вы не хотите покинуть это страшное место? Я могу вывести вас на перекресток и указать ту дорогу, которая вам нужна. Если выйдем утром, к вечеру вы доберетесь до своего поселения». Брат с сестрой переглянулись. Алиса снова посмотрела на Куна, медленно сказала. «У нас такое положение, что мы нас здесь оставили». «Да скажи ты ему четко!» – с досадой сказал Виктор и обратился к оборотню. «Сестру оклеветали перед ее мужем, которого она еще и не видела никогда. А потом оставили здесь, без помощи. Лулу мы нашли только потому, что она потерялась». Некоторое время Кун не мог даже к еде притронуться, изумленно глядя на Алису, которая занялась уборкой, перенося уже ненужные предметы со стола в сторону, ближе к стене, где они никому не помешают. Но сказал только одно. Над этим надо подумать. Что он имел в виду, Алиса переспрашивать не стала. Главным пока оставалось, что Кун мог и в самом деле обучить Виктора охоте. Для самой Алисы это означало только одно. Брат научится держать в руках оружие. Ходить она с мужчинами не станет, но когда Кун уйдет, она заставит брата показать, как держать меч или ножи. Обучиться бы магии, но кто будет помогать, объяснять? А с бухты-барахты не хотелось бы пользоваться магическими силами. Хоть и знала теперь, что у нее и брата не есть. Или, пока Кун ходит с братом по лесу, попробовать самой придумать такие заклинания, которые потом можно использовать напропалую. Если они останутся в этом доме, сделать надо будет много чего. Особенно помня об угрозе из мигунов. Посмотрела на Лулу. Отправить бы ее с Куном, чтобы проводил до дома. Но ведь белобрысенька испугается в одиночку идти с оборотнем. И ведь у нее не спросишь. Удивилась Алиса. А почему не спросить, не мог ли она? Так пусть научит хоть простеньким заклинанием. А если спросит, почему я их не знаю, можно будет отбрехаться. Она задумалась и фыркнула про себя. Оболела я. И мне не разрешали магией заниматься. Кстати, а почему я решила, что это магия? То, что мы с Витькой можем вызывать огонь. А если это колдовство? Додумать не успела. Будто призрачный стук донесся с первого этажа. В конце коридора-то двери нет. И все, что происходит на первом этаже, довольно отчетливо слышно в коридоре второго. Оборотень тоже насторожился, глядя в конец коридора. Прошептал так, что слово словно зависло в воздухе. Началось.